204, май 4. Примирение с кармой происходит при понимании ее неизбежности, когда дух встречает ее спокойно и стойко, сохраняя полное равновесие. Не равнодушие и безразличие, но знание. Оплата по старым счетам определяется законом, значит, надо платить. Философ, проданный в рабство, восклицает: «Благодарение небу, значит, могу заплатить старые долги». Мудрый радуется этой возможности. Польза двойная – и освобождение, и закалка в огне испытаний. Иммунитет духа к внешним ударам вырабатывается опытом и сопровождается бронированием огненным. Стойкость есть качество огненное. Удары скользят по поверхности шара, символа равновесия, не проникая внутрь. Равновесие, спокойствие, сдержанность, молчаливость есть качество, кроющее в себе великую силу. Никто не устоит против равновесия. Самое злобное нападение разобьется об огненный щит. Утверждение этих и всех прочих качеств духа есть приобретение нетленных, неотъемлемых, бесценных сокровищ духа.